Сотое. При замене старого здания новым, первое разрушается, хороший и добрый материал отбирается для новой постройки, ссор отбрасывается. При смене юг происходит разрушение старого мира. Материал человеческий, пригодный, со старых мест убирается. Космический ссор идет в переработку. Все годное применяется при новом построении общества, все заменяемое и все отбрасываемое вопиет о несправедливости. Но эволюция не считается с личностями, хотя бы их было миллионы. Во имя общего блага интересы общечеловеческие в планетно-эволюционном размахе обусловливают отбор и построение. Формы, непригодные к жизни, эволюция уничтожает. Они вымирают, вырождаются и заменяются новыми. При смене юг процесс ускоряется. Миллионы отбросов идут в переработку. Миллионы убираются со своих мест и заменяются новыми. Старые же в случае пригодности получают новые применения. Целые расы, государства, народы стерты с лица земли неумолимым ходом эволюции. Египет расцвел и пал, Вавилон расцвел и пал, Рим расцвел и пал. Сотни примеров истории говорят, что эволюция не щадит никого и ничего. За периодом расцвета следует период упадка и гибель отжившей формы. Новое рождается и живет, старое вырождается, дряхлеет и умирает. Где новое? Там жизнь и подъем эволюционной спирали и расцвет, где старое — засыхание, коллизия и смерть. Примечание. Коллизия от латинского «коллизион» — столкновение противоположных сил, стремлений, интересов. С новым — жизнь, со старым — смерть. С новым миром — подъем на гребне спиральной волны эволюции и расцвет. С миром старым разложение, одряхление и конечный уход с исторической сцены. Потому говорю, обречен мир старый законами исторической необратимости и неумолимым законом эволюции. Строители призваны к стройке нового мира и нового общества на новых условиях общественных взаимоотношений. Кто руку свою прилагает к построению нового мира, как бы ни трудна была и непосильна задача, идет в ногу с эволюцией. Кто против, обреченный на смерть и противник света, ибо эволюция будущего несет человечеству свет. И если личные интересы страдают во имя общего блага и интересов эволюции, то жертвы, принесенные, оправданы законами жизни и свершаются во имя восхождения всего человечества в целом. Видим развалы городов, когда-то великих царств. Все ушло в забвение, все предано смерти. Против эволюции бороться нельзя, поражение неминуемо. Разделение планеты на миры новый и старый не случайно. Великое разделение предшествует гибели старого мира и расцвету и благоденствию нового. И для каждого личного сознания встает роковой вопрос — с кем и с чем? Никакие оправдания не спасут от неумолимых следствий, если решение будет идти с миром старым. Лучше погибнуть в борьбе за утверждение нового мира, чем в сытости и довольстве утопать в старом. Не о личном, но общем благе идет речь. Кто избрал чашу общего блага, личным своим должен поступиться, несовместима самость с построением нового мира. Это оскалы гримасы прошлого, нет им места в будущих начертаниях. Ничто перед эволюцией, личные страдания и смерть миллионов, но перед сияющим величием грядущего нового человечества Сатья-Юги ничто все страдания людские. По трудам и плоды, по плати и получении, по усилиям и награды, по трудностям настоящего и свет будущего. Что из того, что кому-то трудно, невыносимо, и кто-то не выдерживает? Эволюция идет вперед, утверждая новые формы жизни. Если кто-то, не выдержав, умирает, поступательное движение народов от этого не остановится. В процессе жизни личность есть явление временное, обреченное на уничтожение и замену личностью новой, с каждым очередным воплощением. Личность есть временная оболочка, одеяние индивидуальности, даваемое ей на одну жизнь с целью накопления очередного нужного опыта жизни. Сама по себе личность значения не имеет. В случае неудачно сложившейся личной жизни какой-то либо одного из целого ряда воплощений вся фильма жизни данной личности стирается из рекордов индивидуальности, не оставляя следа. Индивидуальность не только от этого ничего не теряет, но, наоборот, выигрывает. Потому личности ни своей, ни чужой не следует придавать непринадлежащего ей значения. Для эволюции все формы жизни лишь временные, обреченные на уничтожение оболочки, при помощи которых достигаются формы ее выражения и утверждения более совершенны. Сама же по себе форма как таковая есть явление временно обреченное. Потому не следует ни связывать себя, ни отождествлять себя с этой формой и считать ее истинной индивидуальностью человека. Потому и страдание — ничто перед великолепием цели конечной. Лишь высшая мудрость дает оправдание жизни и страдания. Счастливые или горестные сны жизни земной лишь в свете эволюции и осознания нерушимости вечности духа могут быть поняты. И если я мир мой даю вам, то мир мой не от мира сего приходящих и меняющихся форм. Потому говорю о твердыне духа, о светимости внутри нерушимой и смерти не подлежащей. Потому утверждаю жизнь среди разрушения смерти и смены форм постоянной. О жизни говорю и к пониманию жизни призываю. Эволюцию плотную можно принять, лишь поняв закон жизни, иначе потонет сознание в ужасах бессмысленных смертей и непрекращающихся страданиях. Хочу, чтобы осмыслили каждый шаг жизни и каждую ступень. Уклонившийся от построения нового мира заслуги иметь не будет. К старому обращенные с ним и прибудут, новое — новым. Мужество не теряйте. Особенно темно перед самым рассветом.